стране. И это мой город. Я из Астрахани. И это мой город. Я из Астрахани. И это мой город. Я из Астрахани. И это мой город. Солнечный город, здесь я родился, здесь я вырос. Мой двор, моя семья, и я не поменялся. Эй, брат, вспомни, как это было. Да, сейчас, кто, где, а я здесь остался. Моя улица, мой район. Поменялось время, но я также в него влюблен. Тот же дом, тот же подъезд, этаж бит из окна. Все как и всегда, и мне не нужно другого. Я вспоминаю снова все эти дни. Было время, и мы много могли, но не успели, как качели. Идет жизнь, то вверх, то вниз. Привыкаю к неприятным сюрпризам. Брат, rest in peace. Это моя жизнь, и я на автостраде. Это мои пацаны, это мои бляди. Это мой город, я не променяю на другой. From the A, здесь я всегда свой. Я из Астрахани, и это мой город. Я из Астрахани, и это мой город. Я из Астрахани, и это мой город. Я из Астрахани, и это мой город. I'm from the A, я из Астрахани. Запомни это, я люблю этот город. Осенью, зимой, весной, летом здесь полно секретов. Но ты найдешь на них ответы. Только не советую ездить в автобусе без билета. 30-й регион, да, это он. Шикарные красотки везде, лишь выйди на перрон. А что творится ночью? Двигай к обочине, клубы открывают двери для молодых и не очень. Здесь начинается туса, здесь не бывает скучно. Горячие девчонки, это то, что нам нужно. Я люблю свой город, вместе мы скажем дружно. Это моя страна, и другой мне не нужно. Здесь все, кого я знаю, здесь вся моя братва. Мы ебашим в кашу от заката и до утра. Здесь моя семья, здесь моя любовь. И здесь мой дом, Астрахань, мой город. И это все о нем. Я из Астрахани, и это мой город. Я из Астрахани, и это мой город. Я из Астрахани, и это мой город. Я из Астрахани, и это мой город. Я живу в этом городе, и я люблю его таким, когда я возвращаюсь домой. Это ни с чем не сравнимо, где бы я ни был. Я помню о родной земле, я знаю все парки, мосты. И они дороги мне, и моя девочка, в которой вся моя любовь. Нашел ее здесь, и я готов пролить за нее кровь. И ATL Playground, где моя свобода, каждый летний день я там. И так год от года, новый мост, пляж, песок, апельсиновый сок, разбавленный алкоголь.